Вернувшись в комнату, Саран достал сейф и свой набор инструментов. Поработав над ним некоторое время, он так и не смог его отрыть, поэтому оставался только один метод – сломать силой. К счастью, это не улучшенный сейф, иначе грубая сила бы не сработала. Открыв сейф, он невольно нахмурился. Внутри оказалась пачка контрактов, связанных с недвижимостью, которые на деньги не обменяешь, а восстановить их просто. Иными словами, для Сарана это мусор. Но пролистывая их, он невольно ахнул, заметив нечто между контрактов. Карта из колоды мистической магии. Это же. Но затем его эмоции быстро перевернулись, потому как он понял, что карта уже была активирована. На ее передней стороне не должно быть изображения, если карта еще не использована, а на этой была механическая рука, похожая на руку голема с гексаграммами в четырех углах. На рубашке карты нарисован черный водоворот. Видимо, ее уже давно хранят, потому что тут и там появились царапинки. Рука голема, пробормотал Саран, изучая активированную карту. Часть набора, у той женщины не было боевых способностей, так откуда у нее такая штука? Никто почти ничего не знал о колоде мистической магии. Саран не исключение, хотя колода множества вещей ему более-менее известна. Когда дело доходит до колоды мистической магии, его знания крайне ограничены. Он знал, что эти карты используются в комбинации, чтобы призвать могущественных существ или временно усилить использующего. Например, можно призвать легендарного элементаля ветра, используя три различные карты элементаля ветра. Из всего набора известен только этот пример, потому что никому другому собрать набор так и не удалось. Саран тогда так завидовал, что хотел убить того парня на месте. Неожиданно у него перед глазами появились строчки информации. Получена броня маны, рука, из колоды мистической магии. Желаете починить, броня маны? Саран замер на мгновение, но затем ответил, начать ремонт. Ремонт брони маны, рука, требует 80 000 энергии душ. Недостаточно опыта за убийство. Ремонт невозможен. 80 тысяч, это шутка, мне такого количества хватит до третьего ранга подняться. Саран остался без слов, прочитав уведомление. Он продолжал смотреть на карту и затем заметил кое-что. Царапины на карте, похоже, сделаны мечом. Карты созданы из довольно прочного материала, поэтому даже чтобы оставить на них просто царапину, потребуется недюжинная сила. Но он не знал, какое это несет значение, и несет ли вообще хоть какое-то. Насколько Саран знает, броня маны – это големы высшего уровня и один из стандартных предметов обороны в летающих крепостях эры мистической империи. В городах, контролируемых могущественными магами, можно даже было увидеть патрули из этих големов. Големов можно сделать из различного ассортимента материалов, начиная от глины, камня, железа и стали, до адамантита. Хотя ни один из этих типов нельзя назвать слабым, адамантитовые в нынешней эре сильнейшие, и фактически являются существами четвертого ранга. Единственные големы легендарного уровня существовали только во времена мистической империи, и это та самая броня маны. Если говорить технически, то их полным названием будет работающий на мане экзоскелет золотой брони голема. Саран однажды наткнулся в руинах именно на таких, и они практически полностью уничтожили его отряд приключенцев. И что мне делать с рукой? Полный набор карт наверняка включал четыре конечности, голову и генератор. Одна карта для него бесполезна. Он сейчас не другие карты, не такое количество опыта на их починку набрать точно не сможет. Поэтому он разочарованно положил карту в многомерный мешок, после чего продолжил изучать содержимое сейфа. Внутри нашлось еще немного ювелирных изделий. Это хотя бы немного ослабило его негодование. Солнце уже поднималось из-за горизонта. Саран, ничуть не устав, подбросил в руке кольцо энергии и начал его оценивать. Это один из распространенных предметов редкого ранга, и обычно встречается в наборе из двух колец, где второе – кольцо защиты. Если первое запускает луч энергии, наносящий урон, то второе испускает щит на 100 очков здоровья. Великолепные предметы для начинающих. Тип предмета. Кольцо энергии плюс 1. Ранг предметы. Редкий, 1 ранг. Описание. Зачарованное кольцо, сделанное с помощью алхимии. При активации кольцо выпускает луч огня со счетом сотворения заклинания 36. Можно перезарядить с помощью алхимии. Требования. Нет. Эффект. Луч энергии. 1-1 использований. Несмотря на яркое описание, Принцип оперирования кольца относительно простой. Алхимические узоры конвертируют материю в энергию, и таким образом самоцвет в кольце тратится. Для перезарядки нужно просто вставить новый самоцвет в освободившийся слот. В игре, помнится, Саран носил набор этих колец и считал их почти такими же полезными, как предметы легендарного ранга. Кольца, особенно кольцо защиты, спасали его жизнь далеко не раз. Утром Саран вышел из своей комнаты и направился к Глории. Прошлой ночью он не оставил никаких следов, а двое аристократов не должны были узнать его лицо, так что он не боялся, что его может искать стража. Тем не менее, на улицах бродило больше стражников, да и выглядели они как-то напряженнее, чем обычно. Саран не знал, было ли дело в том, что знать предупредила стражу, потому что про грабеж во время свидания не каждый станет рассказывать. Саран удивился, когда стражник у поместья Глории тоже оказался гораздо напряженнее, чем обычно. Когда он вошел, Глория сказала серьезным тоном: «Прошлой ночью с кого-то сняли кожу». «Что?» Лицо Сарана изменилось мгновенно, он тут же ответил: «Где Вивин?» «Я ухожу с ней сейчас же». Глория посмотрела ему в глаза и сказала: «Ты ведь что-то знаешь, так? Если нет, то не спешил бы так покинуть Янтарный город. Ты заранее знал, что Янтарный город падет, верно?» Саран успокоился и секунду молчал, но затем медленно произнес: «Я тоже немногое знаю. Я только знаю, что кожу снимают в качестве древнего ритуала какого-то злого божества. Это повлияет на многие места, и павшие принесут убийство и смерти. Сейчас они распространяют страх по региону». «Как и ожидала», — кивнула Глория, как если бы что-то поняла, после чего продолжила: «Поэтому ты с Вивин хочешь попасть на территорию эльфов. Это место принадлежит королеве леса, поэтому павшим будет нелегко туда попасть». «Это так?» Саран не знал, что ответить, поэтому просто кивнул. Он просто не мог рассказать ей все о временах трудностей, но если она будет знать о ритуалах лишения кожи, то это уже хороший старт. Все же, это самое начало целой цепочки событий. Глория колебалась мгновение, но затем достала свиток и передала его Сарану. Она серьезно спросила его: «Как много ты знаешь?» «Это мне доставил совет ведьм. В псалме случилось групповое самоубийство. 1000 людей смотрело за представлением барда, а ночью 100 убили себя. Среди погибших жрецы высокого ранга и паладины. Это как-то связано с ритуалами лишения кожи?» «Поэт Ада». Саран прочитал свиток и не сумел скрыть сложное выражение лица. «Между этими двумя не должно быть никакого отношения. Это был бард из мифов и легенд. Слышала когда-нибудь о поэте Ада?» Глория вздрогнула, услышав имя. «Поэт Ада? Он должен был пасть века назад». Саран посмотрел на нее и колебался, но в итоге решил рассказать. «Только его тело умерло. В момент смерти он уже подписал договор с дьяволами Ада. Поэт Ада – один из трех бардов легендарного ранга в этом мире». Глава 91. Перевод на русский. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 91. Поэт Ада. В мифах и легендах рассказывается о трех легендарных бардах. Каждый из них был чудовищным существом, всесторонне развитым в бою. Они могли использовать легендарные заклинания как волшебники, легендарные боевые умения как воины, и даже входить в план теней как разбойники. Все трое жили в разные времена, но их силы и способности были равны. Барды всегда были известны как всесторонне развитые персонажи, что позволяло им, с одной стороны, постичь сразу множество различных направлений, но в то же время они не могли достичь высот ни в одном из них. Тем не менее, троим бардам на протяжении истории удалось стать мастерами во всем, и так они вписали свои имена в мифы и легенды. Поэт Ада был одним из них. По легенде, он когда-то был верным последователем определенного божества, но лорды Ада переманили его на свою сторону, и тогда он поддался злу. В целом, информации о нем было не так много, зато ее прекрасно заменяли боевые заметки. Он убил 16 легендарных мастеров. Кроме того, он автор одной из запретных песен – «Откровение». Пролог Ада. Говорят, эта песня разделена на 6 стихов, и каждый из них обладает могуществом заклинания 8 уровня. Легендарное заклинание, превосходящее своей разрушительностью любые ожидания, известно как «Сошествие Ада», и оно активируется прочтением этой песни целиком. Во времена трудностей, поэт Ада был активным неигровым персонажем. Используя свои песнопения, он убил 3 слабых божеств и возвысился, чтобы стать злым божеством музыки. Кроме того, он мастер богохульного языка, и многие со злым мировоззрением клялись ему в верности в обмен на знания и силу. Если прочитанная Сараном правда, то поэт Ада прочитал первый стих пролога Ада, наполнивший души услышавших отчаянием. Если воля недостаточно сильна, то безнадежность призывает к самоубийству. Саран помнил город Псалмов, в котором впервые появился поэт Ада, но единственный известный ему факт заключался в том, что этот город находится очень далеко. В таких отдаленных городах он все равно никогда не появлялся. В этом мире слишком много таинственных сил, и некоторыми управляют существа, непостижимые для смертных. Саран не хотел слишком вмешиваться в такие дела. Некоторое время Глория молчала. Затем она посмотрела Сарану в глаза и спросила: «Вы уходите сегодня?» Он кивнул: «Да». Лицо Глории исказило странное выражение, которое быстро сменилось отвращением. «Хорошо, тогда я отправлюсь с вами». «Что?» – невольно вскрикнул Саран. «Почему?» – Глория недовольно посмотрела на него и покачала головой. «Я беспокоюсь о Вивин. С твоей нынешней силой тебе не защитить ее в некоторых ситуациях. Я не хочу, чтобы она попала в опасность из-за твоей упертости». Она вздохнула. «Временами мне так хочется обругать тебя, но Вивин очень злится каждый раз, когда я говорю о тебе плохие вещи». Саран потерял дар речи, но он чувствовал, что Глория правда заботится о Вивин. Были некоторые вещи, которые он не мог сказать сейчас, потому что время еще не пришло, но его впечатление об этой ведьме стало лучше, чем когда он относился к ней с подозрением. «Я отправлюсь в земли эльфов с вами, после чего телепортируюсь на север сама». Саран почти сказал ей, что север станет центром всего будущего хаоса, но не смог. «Наверное, лучше подождать, пока божества прекратят общаться со своими жрецами и верующими, прежде чем рассказывать Глории обо всем. Им придется путешествовать вместе практически месяц, так что этого времени должно хватить, чтобы он мог объяснить, почему все боги разом прекратили общение со своими последователями. Тишина божеств будет одним из символов времен трудностей, и могущественные мира сего быстро поймут, что среди богов что-то случилось. Вот тогда будет самое время рассказать ей все, что он знает. По крайней мере, некоторую часть. Жрецы некоторых злых божеств попытаются заполучить внимание своих божеств при помощи ритуалов призыва злых богов, но даже эти попытки будут бесплодны. Их коллеги по светлую сторону тоже будут совершать всякие ритуалы и обряды, одним из самых выделяющихся среди которых будет ритуал прошения снисхождения дубовому отцу, проведенный эльфами. Саран помнил, что какой-то ритуал должен был призвать легендарную королеву Дриад, что затем должна была спариться с избранным человеком. Очевидно, и в этом случае боги остались безмолвны, а потому ритуал провалился. «Пожалуйста, подожди здесь», — сказала Глория, отступив к комнате позади нее. «Я должна кое-что приготовить. Уверена, Вивин тоже есть что собрать. Давай отправимся в обед». Саран не возражал ее предложению. Спустя полчаса милая девочка появилась перед Сараном. На Вивин была та же одежда, что и при прошлой встрече, а еще пара сапожек из оленьей кожи, которые ей купил Саран. Она их так начищала, что они практически сияли. Вивин подбежала и села ему на коленки. Покачивая ножками, она радостно сказала: «Смотри, братик, я подросла. Теперь сапожки мне как раз». Саран ничего не сказал. Вместо этого он поцеловал сестренку в лоб. Еще на Вивин появились всякие безделушки, но Саран оценил эти предметы как аксессуары редкого ранга. Он не сомневался в богатстве северной ведьмы, а теперь еще и знал, что даже среди северных ведьм Глория необычная женщина. Совет ведьм в основном состоит из северных ведьм, и у каждой высокопоставленной ведьмы есть своя территория, которая служит им источником доходов. Когда Глория появилась снова, Саран на мгновение замер. Не потому, что она появилась в чем-то экстравагантном или притягательном, но потому, что теперь на ней была простая серая роба, полностью закрывающая ее тело. Если не приглядываться, то даже ее пол будет не определить, но по какой-то причине этот наряд ему показался знакомым, словно он уже видел человека в подобном наряде. Конечно, имелись в виду не воспоминания об их путешествии из янтарного города в Вайтран, но какие-то гораздо более глубокие, зарытые где-то внутри его сознания. Он пытался изо всех сил вспомнить, где он видел эту одежду, но ему не удалось, поэтому пришлось отложить эти мысли в сторону. Все-таки трудно вспомнить каждую свою случайную встречу. Глория приготовила запряженную лошадьми карету, и вместе они покинули город в обед. Теперь, когда дорога в Атумфал была открыта снова, Многие застрявшие в городе торговцы начали спешно покидать его. Тут и там встречались монстры, но с таким охрана караванов могла справиться. Насколько помнил Саран, древний красный дракон в этом регионе пока должен обустраиваться в своем логове. Ближайший месяц, может даже два, в окрестностях будет довольно безопасно, не считая, конечно, инцидентов лишения кожи. Вайтран по положению дел напоминал янтарный город, когда эти инциденты только начались. Стража, которой только недавно пришлось сражаться с Аграми, была устала и раздражена. Желание повесить каждого причастного к этому было очевидно на их озлобленных, но уставших лицах. С властью и статусом Глории, они легко прошли через контрольно-пропускной пункт и покинули город. Саран вел карету, в то время как обе дамы находились внутри. Судя по тому, как тихо и надежно она двигалась, карета была сделана на заказ. Глория подождала ладан, из-за чего из кареты доносился сладкий аромат, после чего лениво устроилась на кресле. Вивьен сидела рядом, с книгой в руках. Маленькая девочка задавала вопросы каждый раз, как натыкалась на что-то, чего не могла понять. Временами она поглядывала на кучера Сарана, а иногда выходила из кареты и садилась рядом с ним. Перед ней будто проматывали пейзаж, и Вивьен это нравилось. Вероятно, благодаря тому, что они держали свой путь с могущественной ведьмой, это казалось скорее туристической поездкой, чем рискованным путешествием. Глория постоянно что-то доставала, казалось бы, из ниоткуда, включая различные закуски, которыми Вивьен подкармливала Сарана. Отвечая на вопросы Вивьен, она часто зевала. Это было мирным путешествием. По крайней мере, началом путешествия. Глава 92. Перевод на русский. Вжикт. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 92. Божий потомок. Серебристая луна освещала равнины своим тусклым, холодным светом. Саран остановил карету и спустился на землю. Планируя остановиться на ночь, он наперся спиной на стенку кареты и сел на землю, закрывая глаза. Он хотел отдохнуть, но был очень осторожен, чтобы случайно не уснуть. Хотя этот регион совсем недавно зачистила армия Вайтрана, нельзя терять бдительность. Он постоянно напоминал себе о том, что в прошлом ему удалось достичь уровня легенды лишь потому, что он всегда был предельно осторожен. Глория тоже вышла, прошлась вокруг, после чего щелкнула пальцами, и магический свет окружил карету. Она нагнулась к Сарану и сказала: «Отдыхай спокойно, я поставила магическую тревогу». Вот поэтому маги были так полезны. Саран бросил на нее взгляд, после чего посмотрел вдаль и сказал: «Благодарю вас, зови меня Глорией. Наверное, я перешла черту, когда мы впервые познакомились. Все-таки у тебя есть и свои заботы. Меня просто беспокоит, что ты до сих пор не можешь поделиться ими со мной». В этот момент Саран понял, что северная ведьма перед ним отличается от остальных. Он встречал многих заклинателей, и большинство из них, особенно самые могущественные, обладали странными характерами и почти всегда были крайне высокомерны. Мать Глории была отличным тому примером. Они уважали сильных, но слабые для них не важнее пыли. Мгновение Глория испытывала нерешительность, после чего села рядом с Сараном. «Ты немного отличаешься от других людей, которых я встречала. Для разбойника ты очень образован. Я бы сказала, что многие волшебники знают меньше тебя. Тем не менее, ты случайно не замечал, какой ты временами упертый. Напоминаешь мне этих упрямых монахов. Она пытается снизить напряжение между нами или улучшить отношения». Саран повернулся на нее, едва успев заметить блеск в глазах ведьмы. Их глаза встретились лишь на мгновение, прежде чем она отвернулась на золотой дирал, который он гонял между пальцев. «Ты тоже необычная ведьма. Все ведьмы, которых я знаю, весьма надменные создания. Ты знала, что в тавернах как-то вывешивали список самых трудных женщин. Так вот, на первом месте были дроу, на втором амазонки, а на третьем северные ведьмы». Глория выглядела озадаченной. «Ты серьезно? Люди правда так о нас думают?» Видимо, Глория редко бывала в тавернах. Это лучшее место для получения информации, но там часто собираются опасные люди. С ее статусом, было бы удивительно, если бы она часто наведывалась в такие места. Как и аристократия не любит иметь дело с простолюдинами, среди различных профессий также есть разграничения по социальным позициям. «Ага». Саран поднял взгляд к небу полному звезд. «Но ты не такая. С тобой проще общаться. Еще, конечно, ты красивее». Неожиданный комплимент вызвал легкую улыбку на лице Глории. Она потрясла головой, прогоняя лишние мысли, но неожиданно подскочила на ноги и посмотрела в направлении Вайтрона. Небо в той стороне стало кроваво-красным, похожую сцену они уже видели однажды. Рой метеоров. Саран непонимающе посмотрел в небо. По какой-то причине его лицо больше всего сейчас напоминало каменную маску. Когда они покинули Янтарный город, тот был сметен с лица земли роем метеоров, созданным неизвестным заклинателем. Теперь Вайтран, город, который они только покинули, должна была встретить та же судьба. Он просто не мог понять, что происходит. Заклинание было прервано. Постепенно кровавые облака расступались. Глория сказала серьезным тоном. Кто-то прервал заклинателя. Вайтран отличался от Янтарного города. Последние построили относительно недавно, а потому его фундамент не был столь прочен, как у первого, который заложили еще многие поколения назад. Первое поколение жителей Вайтрана, кроме прочего, было драконоубийцами. Магия такого масштаба определенно не могла пройти незамеченной для города, а потому они явно отправили высококлассных магов прервать заклинателя. Чем выше уровень заклинания, тем дольше происходит процесс его призвания, особенно для заклинаний с такой площадью поражения, как у роя метеоров. «Ты собираешься молчать и дальше?» Глория смотрела ему прямо в глаза. «Вивин – потомок божества». Глория уже давно подозревала, что Вивин – божий потомок. Маленькая девочка была слишком талантлива. Настолько, что это практически неестественно. В этом мире 18 очков интеллекта в юном возрасте считается чудом, в то время как 20 очков – случай единичный. Но интеллект Вивин, судя по успехам, еще выше. У Сарана в жилах эльфийская кровь, благодаря чему его ловкость выше, чем у обычных людей. Более того, его отец был легендарным божественным вором, а потом сын просто обязан был унаследовать хоть немного его талантов. И даже так, его ловкость на значении 18 очков. Но Вивин, уже сейчас ее харизма достигла 21, а таланты у нее только проявились. Нельзя сказать, что Саран никогда не подозревал, что Вивин может быть потомком бога. Отцы у него с сестрой разные, и об ее отце он совсем ничего не знал. Но если раньше он считал, что шансы на такой исход не выше 25%, то сейчас они подскочили до 50%. Неужели ее отец действительно божество? Но почему божество выбрало обычную человеческую женщину? Саран видел свои атрибуты, видел бонусы своей крови, и потому у него не было никаких сомнений в том, что его мать была обычной женщиной. Бонусов крови у него просто нет. Саран глубоко вдохнул и рефлекторно положил руки на свой клинок. Он потряс головой и ответил: «Я не представляю, у нас разные отцы. Но если бы она была потомком бога, я бы давно это заметил. Мне довелось увидеть ее отца, и он казался просто сильным искателем приключений, не более того. Я не заметил никаких божественных сил и в Вивин тоже. Так что не думаю, что в ней есть божественная кровь». Глория нахмурилась, но ее тон значительно смягчился. «Тогда почему ты решил покинуть город именно сегодня? Только не говори, что это просто совпадение». Она взглянула на руку Сарана, которую тот положил на рукоять меча, после чего сказала мягким тоном: «Ты до сих пор не доверяешь ни мне, даже если Вивин потомок бога, она мне очень нравится. Что бы ни случилось, я определенно встану на ее сторону, возникни на то причина. Ты все равно не собираешься мне ничего рассказывать, ты можешь сохранить секрет, если я расскажу», — колебался Саран. Напротив нерешительности Сарана, Глория ответила мгновенно: «Я могу поклясться». «Хорошо», — Саран глубоко вдохнул, — «я нашел тайное подземелье Лича в Янтарном городе. Внутри я встретил змеедемона бездны. Демон рассказал мне пророчество. Божества вскоре потеряют свои божественные силы и падут в реальность смертных. Убийства и резня распространятся по всей реальности, начиная с бездны и ада. Последователи злых богов будут распространять страх. Весь мир погрузится в хаос, и ледяное королевство будет единственным безопасным местом». Некоторое время, сказанное Сараном, по большей части, было правдой, не считая источника, конечно. Но Глория не понимала, как такое возможно, и хотя она использовала обнаружение лжи, она знала, что это заклинание не всесильно. Часть рассказанного Сараном заклинания посчитала сомнительным, но еще оно сообщило, что в основном он сказал правду. Есть более могущественные заклинания, которые позволяют узнать наверняка, но им требуется сила богов. А боги замолчали. Но как такое возможно? Как могут боги потерять свои миры и пасть в реальность смертных? Что тогда станет с миром? Он станет полем хаотичного сражения двух сторон? Разум Глории не мог найти ответ, и у нее не было сил даже думать о той части, которая заклинание посчитала сомнительным. Она знала, что верующие потеряли связь со своими богами, и уже этот факт принес достаточно паники. Учитывая обстоятельства, вполне возможно, что Саран говорит правду. Но какой ужас встретит мир, если божества и твари бездны и ада придут в реальность смертных на смертный бой? Личи, в целом, легендарные монстры. Если пророчество изначально пришло от лича, то наверняка оно было получено при помощи заклинания легендарного уровня. В таком случае правдивость пророчества превышает 50%. Поэтому ты так спешишь в земли эльфов, чтобы отправиться оттуда в ледяное королевство? Тогда, может, ты расскажешь, почему ритуалы лишения кожи начались, как только ты решил покинуть город? Более того, на Вайтран напали, как только мы покинули его. Должна быть какая-то связь, потому что это точно не совпадение. И связь эта ведет либо ко мне, либо к тебе, либо к Вивин. Они оба замолчали и невольно взглянули на Вивин. Девочка сейчас спала, и оба тут же убедились, что они быть главной причиной не могут, а значит, остается только Вивин. Но в таком случае, неужели Вивин правда потомок бога? Почему в ней нет ни капли божественных сил? А если есть, то как я мог не заметить за все эти годы? В Вайтране, тем временем, несколько зданий были в огне. Волшебник в серой робе парил в воздухе и наблюдал за сражением, происходящим в городе под ним. Однако в этот момент из центра города раздался драконий рев. Полыхающий столб света выстрелил прямо в небо, и из него вышла впечатляющая фигура. Легендарный воин в алой броне медленно шел вперед, в его руке был экзотичный длинный меч, покрытый ослепительным пламенем. «Меч драконоубийцы!» — воскликнула женщина, появившаяся в темном уголке города. В итоге он все-таки решил достать проклятое оружие. «Плевать, это не моя работа. Друиды, наблюдающие за мной, похоже, сейчас все равно заняты, так что вот и шанс удрать. Хо-хо, видимо, мне стоит поблагодарить этих последователей зла. Наконец-то я свободна. Хо-хо-хо». Магический свет окружил очаровательную женщину, прежде чем она растворилась в воздухе. Глава 93. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 93. Кошмар. В тускло освещенной канализации группа последователей зла собралась вместе. Канализация была значительно расширена. Внутри построили большой алтарь, 100 квадратных метров величиной. Алтарь окружали зажженные факелы, а под ним была гигантская магическая печать. В тенях таились жуткие существа, и они больше напоминали наполовину эфирных существ, чем что-то материальное. Епископ в темно-красной робе стоял на коленях перед алтарем. Рядом с ним стояли воины в угольно-черной броне, чьи глаза изучали окружение. «Великий епископ», — сказал епископ в красной робе, проявляя почтение. «Мы до сих пор не обнаружили первого потомка бога. Потомок драконоубийц уже достал проклятый меч. Мы понесли большие потери, а члены ордена друидов вступили в бой с нами. Они посчитали нас врагами, потому что мы, по их мнению, нарушили баланс города. Вайтран гораздо, гораздо сильнее янтарного города. Что нам делать?» Жуткое пламя факелов прекратилось в размытый силуэт, и холодный голос епископа словно бы пронзил мужчину в красной робе. «Кто? Кто прерывает планы господина? Почему вы до сих пор не нашли первого потомка бога? Невыносимые отбросы. Я ведь сообщил вам место, почему ритуал начался только сейчас». Холодный пот потек по лицу мужчины в красной робе, и он задрожал в страхе. «Вайтран – могучий город. Здесь нам встретились великие существа, включая северных ведьм. Мы ждали, пока владыка Шторма покинет город, прежде чем начать ритуал. Мы потеряли всех рыцарей ужаса в янтарном городе, и сейчас нам не хватает людей. Великий епископ, я делаю все возможное». «Чушь!» — воскликнула тень и щелкнула пальцами. Голова мужчины в красной робе лопнула как арбуз. Тень указала на случайного человека и сообщила: «С этого дня ты новый епископ. Господин дарует тебе божественную силу, которая сделает тебя могущественным. Теперь приготовьте всех к мобилизации. Мы распространим наш святой ритуал на весь южный регион. Могущество страха пробудит всех потомков богов, и вы должны обнаружить первого как можно скорее». Последователь в черной робе поднялся и дрожащим голосом сказал: «Великий епископ, если мы проведем ритуал таких масштабов, то пробудятся все потомки. Тогда воля господина распределится между каждым из них, и найти первого будет еще труднее. Кроме того, сила первого ослабнет, если остальные пробудятся слишком рано. Это может плохо сказаться на плане воскрешения нашего господина. Великий епископ, не сводя с него взгляда, ответил холодным голосом. Это мне известно, но вы, бесполезные отбросы, уже потеряли лучший шанс. Реальность начинает отдаляться от пророчества. Теперь нам остается только пробудить всех потомков и наращивать силу страха резней и убийствами. Могущество господина останется в мире, пусть и распределенным. Как только остальные будут убиты, вся сила перейдет первому потомку. Ваша задача в том, чтобы первый дожил до окончания ритуала. Тогда воля нашего господина пробудится в его потомке. Можно сказать, что первый потомок сильнейший, но и слабейший тоже. В Вайтроне, тем временем, легендарная владыка Шторма бежала по улицам. Неожиданно она остановилась и запрыгнула на ближайшую крышу. Ее взгляд устремился на воина в тяжелой алой броне. «Зачем ты вытащил меч дракона-убийц?» Воин остановился и посмотрел на нее. «Мы потеряли связь с богами. Хаос в будущем очевиден, а сейчас Вайтрону нужна сила меча». Владыка Шторма выглядела строго, когда она ответила. «А о проклятии меча ты не знал?» «Естественно, я знал», — сказал воин, сжимая рукоять еще крепче. «Несущий меч да погибнет от лап гигантского дракона. Меч убил 12 этих грозных существ, но каждый из 5 его мечников погибал под их пламенем. Но я в любом случае защитник Вайтрона. Ты же просто чужак, а потому городу нужна моя защита. Это мой долг и ответственность, дарованные мне с рождения». Вспышки молнии осветили небо. Владыка Шторма была в ярости. Она глубоко вдохнула и собралась уйти, но сперва отпустила последнее замечание. «Дурак, проклятие гораздо хуже, чем ты думаешь. Однажды ты пожалеешь об этом». В равнинах Саран и Глория успокоились, когда стало ясно, что алое небо постепенно возвращается в норму. Вайтран избежал ужасного заклинания. Неожиданно Вивин, спящая в карете, задрожала. Ее милое лицо исказилось в ужасе, а руки пытались схватиться за все, что было рядом. Он зажалась в угол и забормотала. «Уходите, вы монстры, уходите, все уходите. Если не уйдете, то мой старший брат убьет вас всех. Все еще не уходите? Я правда позову брата, если вы не уйдете». Саран поспешил в карету и крепко взял в руки ладошки своей сестры. «Вивин, что случилось? У тебя кошмар». Глория тоже поспешила внутрь, натолкнувшись на Сарана. Она тоже схватила Вивин за руки и начала ее трясти. «Проснись, Вивин, просыпайся». Вивин постепенно открыла глаза. Она осторожно осмотрелась и, заметив перед собой Сарана, нырнула в его объятия, словно маленький котенок. Голоса брата и Глории немного успокоили ее, и она кивнула. «Да, я видела так много монстров, и огня, и кровь, очень много крови». «Монстров?» Саран и Глория обменялись взглядами и, поглаживая ее, спросили. «Каких монстров?» Вивин попыталась вспомнить и побледнела. Она ответила шепотом. «Очень, очень больших монстров. Они горели и выглядели уродливо. У них было по 2 рога на головах и большие крылья за спиной, а еще коровьи хвосты, а ноги как у лошадей. Они говорили со мной и пытались напугать. Но я не боюсь. Я сказала им, что если они подойдут, то я позову старшего брата, и они ушли, демоны». Саран тоже побледнел, когда услышал ее описание. Он кивнул и погладил сестренку по спине, пока она не успокоилась. Затем он накрыл ее одеялом и сказал нежным голосом. «Я буду рядом, прямо за дверью. Поговорю с Глорией и сразу вернусь. Хорошо, МГМ», прогудела Вивин и отпустила рубашку Сарана, за которую все это время держалась. Саран напрягся, как только закрыл за собой дверь кареты. Глория создала вокруг них магический барьер, после чего спросила с тревогой. «Об этом ты тоже ничего не знаешь?» «Не знаю», — кивнул Саран. Глория посмотрела на карету, после чего медленно произнесла. «Очень возможно, что Вивин потомок бога, и не какого-то бога, а демонического божества из бездны». Саран сохранял молчание, но уже принял боевую стойку. Его рука крепко сжала рукоять, мышцы были расслаблены, а тело готовилось к атаке. «Ты мне вообще не веришь?» Глория была раздражена его реакцией. «Ты правда считаешь, что я наврежу вам обоим, только потому что Вивин потомок бога? Я столько всего сделала, но ты до сих пор не считаешь меня вашим другом?» Саран немного расслабился, но не убрал меч в ножны. «Прости», — перенервничал. «Ты догадываешься, через что нам пришлось пройти? Мне трудно кому-либо доверять». Глория тоже вздохнула и немного расслабилась. Должно быть, у вас были трудные жизни. Саран проигнорировал ее заявление и сказал: «Я почти ничего не помню о ее отце. Если она правда потомок Бога, то у нас могут быть серьезные проблемы». «Это верно». Глория посмотрела на карету, в ее глазах читалось сочувствие. Демонические боги бездны давали жизнь своим детям по разным причинам, но сейчас мне кажется, что этот бог предвидел свою гибель. Оставив потомка в реальности смертных, он может возродиться в его теле. Два демонических бога пытались провернуть это в прошлом, продолжила она. Один был богом убийств, и а другой богом тирании. Первому не удалось, он был уничтожен собственным потомком, а его позицию божества заняли другие боги. Второму удалось, и он переродился в теле потомка. Отец отнял у бедняги его божественные силы и тело раньше, чем тот мог отреагировать. Она вздохнула, после чего добавила: «Если Вивин правда потомок бога, то ее ждет тяжелое будущее». Ладонь Сарана побелела от того, с какой силой он сжимал рукоять своего меча. Он посмотрел Глории в глаза и без колебаний воскликнул: «Я убью его. Я полностью уничтожу бога. Если я не найду его в реальности смертных, то отправлюсь за ним в бездну. Никому не тронуть Вивин, даже богу». Взгляд Глории смягчился. Нежным голосом она сказала: «Это будет сражением не просто силы, но веры и воли. Тебе нужны союзники». Глория протянула свою белую руку, и Саран пожал ее руку еще раз. Второй раз они пожимали руки друг другу, но в этот раз за этим жестом стоял совсем другой смысл. Глава 94. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 94. Пробуждение. В тускло освещенной комнате юноша неожиданно закричал и проснулся в холодном поту. Простынь под ним была порвана, а по его пальцам стекала кровь с ладоней. Демоны. Юноша болезненно обхватил голову руками, после чего постучал костяшками пальцев себе по лбу. Почему мне приснился такой кошмар? Он слышал жужжание жуков где-то не слишком далеко, но его это не волновало, и он покинул комнату. Дом юноши был среднего размера поместьем, и его семья, похоже, была довольно богата. В одной тонкой пижаме юноша стоял под луной. Ветер был ледяным, но казалось, что он даже не замечает этого. Несколькими глубокими вдохами юноша попытался успокоиться. А он взглянул на свою ладонь и обнаружил, что рана уже затянулась, оставив лишь едва заметный шрам. Неспособный поверить в это, он присмотрелся. Однако даже шрам уже исчезал. Как такое возможно? Шокированный, он неожиданно понял, что прекрасно все видит в этой темной ночи. Хотя он и раньше хорошо видел в темноте, никогда его зрение не было таким четким. Неуверенный в реальности происходящего, он потряс головой и пробормотал: «Что происходит? Что со мной случилось?» В отдаленном монастыре слышались приглушенные женские крики. Старая монахиня вломилась в комнату, из которой доносились крики, и сразу же использовала заклинание. Тусклый свет вспыхнул на ее кончиках пальцев, и она тревожно посмотрела на девочку, что лежала на кровати. На ней была простая льняная одежда, а ее лицо было красивым и деликатным. Однако сейчас она корчилась от боли. «Лианна, что случилось?» Старушка обняла девочку и начала трясти ее, но это не помогало. Девочка до сих пор не проснулась от своего кошмара, а ее лицо становилось все бледнее. «Защита от зла». Старая монахиня прочитала еще одно заклинание, и девочку окутал нежный божественный свет. Девочка успокоилась и медленно открыла глаза. Все еще напуганная, она заплакала и обняла старушку. «Аббатиса Исара, я снова видела демонов». Старая монахиня крепко сжала ее руки и сказала: «Молись высшей леди Серебряной Луны, она защищает своих последователей». Девочка встала дрожащими коленями на кровати и принялась молиться. С каждым словом молитвы крупинки чистой, божественной энергии собирались в ее теле. Постепенно ее страхи пропали. Это был монастырь, посвященный высшей леди Серебряной Луны. После того, как она начала благословить женщин, многие монастыри стали посвящать ей. Ее церкви также стали получать множество верующих женщин. Количество жриц росло, и в какой-то момент грудное молоко стало символом женственности и материнства. Это также играло роль во многих ритуалах. Эти изменения были полезны для высшей леди Серебряной Луны, потому как таким образом она получала больше божественных ролей. Вполне возможно, что однажды она может снова стать великим божеством. Яркие частички божественного света испарились, и разум девочки вернулся в состояние покоя. Она посмотрела на старую монахиню и спросила: «В итоге мне так и не удалось избавиться от демонов в сердце. Они посадили в мое сердце семя страха, Аббатиса Исара. Это потому, что моя вера в высшую леди Серебряной Луны недостаточно сильна?» Старушка обняла девочку и погладила по спине. «Дорогая Лианна, ты самая преданная последовательная леди. Поверь мне, богиня не позволит демонам навредить тебе. Она будет всегда присматривать за тобой, как любящая мать». Схожая сцена происходила в подвалах, в отдаленных деревнях, в древних замках и много где еще. Многие испытывали кошмары и просыпались, обнаруживая, что мир уже не такой, как прежде. По крайней мере, не для них. В страшном каньоне жуткий мужчина стоял под луной. Он посмотрел вдаль и ухмыльнулся. «Ох, мои дорогие братья и сестры, вы все наконец-то пробудились. Как же долго я ждал». Он спрыгнул со скалы высотой в несколько десятков метров. Его силуэт стал размытым, когда он побежал вперед. Дальше на север, за северными регионами, лежит территория ледников и ледяных гор. Даже море замерзло под гнетом холода. Среди холода и льда стояла башня, что пронзала небеса. Высоту башни человеку даже представить трудно. Если бы Саран попал сюда, то у него появились бы сомнения. Не перенесли ли эту башню из его настоящего мира, где технологии превосходят местные на тысячи лет? Странная башня простояла в тяжелых условиях уже тысячу лет, но на ней не было и следа увядания. «Учитель», — сказал гладко выбритый подросток, поднявшись на вершину башни. Это была древняя астрологическая платформа. Подросток встал за спину учителя и продолжил. Лорд страха начал распространять страх и хаос. Кроме того, они пробудили потомков богов раньше ожидаемого. «Наверное, мы должны сделать что-нибудь в этот раз». Старик в серой робе, чьи седые волосы и борода почти достигали земли, развернулся. Он медленно ответил своему ученику. «Миэталь, ты должен помнить, что мы просто наблюдатели. Наша задача состоит в том, чтобы наблюдать за изменениями в мире, а не вмешиваться в него». Секунду ученик колебался, прежде чем возразить. «Но, учитель, если мы не вмешаемся, лорд страха будет воскрешен в теле своего потомка, и тогда мир снова погрузится в пучину ужаса. Он могущественный демонический бог, и если мы упустим эту возможность, другой может и не быть». Старик вздохнул. «Миэталь, ты должен помнить, что мы нейтральны. Мы не на стороне зла, но и не на стороне справедливости. Только поэтому боги позволяют нам существовать. Кроме того, воскреснуть даже божеству непросто». В этом утверждении ученик не был согласен. «В таком случае, как это удалось богу тирании?» Старик не видел никакого способа выйти из ситуации, кроме как объяснить своему ученику все. «Чтобы воскреснуть, божество должно выполнить множество условий. Тела смертных не способны выдержать божественные силы, даже если они потомки богов, а потому божеству требуется распределить свою силу между множеством потомков, каждого из которых затем называют потомками бога. Чем могущественнее бог, тем больше требуется ему детей для распределения своей силы. После того, как бог умирает, божественная сила, оставленная им, начинает стягиваться, принуждая потомков бога сражаться между собой. В итоге выживает лишь несколько детей, но каждый из них становится гораздо могущественнее. Могущественные дети – это лишь часть процесса воскрешения, продолжил старик. Важнее сила веры. Все божественные силы существуют лишь потому, что у них есть верующие, посвятившие себя богам. Сам акт поклонения богам и дает им силы, а потому в воскрешении именно вера важнее всего. Потомки бога содержат в себе силу своих божественных отцов или матерей, но не они становятся объектами поклонения, а потому не становятся могущественнее. Душа божества, тем временем, переселяется вместе с его силами. Иными словами, душа переселяется в тело одного из детей. Затем божество может использовать силу веры для объединения осколков своей души, отнимая таким образом тело своего ребенка. Так завершается процесс воскрешения. Бог убийства провалился, потому что его епископы предали его и прекратили поклонение. Богу тирании удалось воскреснуть, потому что вера в него была сильна, даже когда он исчез на время воскрешения. Теперь подросток понимал ситуацию. Он поднял голову и спросил: «Учитель, это означает, что лорду страха не удастся воскреснуть?» Старик тукнул своим посохом по голове ученика. «Помни, что мы нейтральные наблюдатели. Никто не в силах предсказать будущее, но боги не позволят лорду страха распространить страх и хаос. Вскоре его последователи понесут тяжелый удар, а если количество его верующих упадет, то и шансы на воскрешение у него будут малы. Если верующих будет недостаточно, то даже если будет ребенок, подходящий по всем условиям, он не сможет воскреснуть. Ученик не понял слова своего учителя, но понял, что шансы на воскрешение у лорда страха невелики. С улыбкой он сказал: «Учитель, я приготовлю чай, в этот раз с вашими любимыми южными чайными листьями». Старик снова вздохнул. Он посмотрел вдаль, и его взгляд словно бы пронзил само небо. Он увидел ослепляющий экран света в небе, удивительное и потрясающее зрелище. Глава 95. Перевод на русский. Вжикт. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 95. Гурман. Первые лучи солнца осветили равнины. Саран продолжал вести карету, пока Трия продолжали свое путешествие. Дорога стала гораздо хуже, так что теперь их скорость снизилась. Вивин сидела с прямой спиной и положив ногу на ногу перед длинным столом в карете. Глория расчесывала волосы девочки перед зеркалом. Как брат, Саран был не слишком хорош в помощи с ежедневными необходимостями, которые возникают у сестры, так что Вивин обычно приходилось делать все самой. У Сарана обычно не было ни сил, ни времени на это, даже если он и хотел помочь. Но Глория восполнила пробел, появившийся после потери их матери, и который так и не удалось заполнить Сарану. Глория всегда приятно улыбалась, и сейчас она аккуратно перевязывала веревочкой волосы Вивин, делая ей хвостик. «Готово», — сказала Глория, затянув хвостик розовой ленточкой. «Теперь наша Вивин выглядит как маленькая принцесса». Уголки губ Вивин поднялись, и она радостно заулыбалась. Девочка посмотрела в зеркало и провела рукой по розовой ленточке. «Спасибо, старшая сестра Глория, это очень красиво». Вивин снова посмотрела в зеркало и пробормотала: «МГМ, но принцессой я быть не хочу, иначе меня украдет дракон». «ПФФ». Глория не удержалась от смеха. Саран, тем временем, держал поводья и жевал вяленое мясо. Он прислушивался к разговору позади и был благодарен Глории. Периодически он заглядывал в карету, но в целом редко отвлекался от своей обязанности кучера. Похоже, случившееся днем раньше укрепило их отношения. Глория значительно отличалась от северных ведьм, которых он встречал раньше, и чем больше Саран общался с ней, тем больше замечал в ней хороших качеств. Она была элегантна и красива, добра и умна, а на ее губах всегда держалась легкая, успокаивающая улыбка. Она действительно хорошая женщина. Наверное, ее надменное поведение было просто прикрытием. Сам Саран постоянно притворяется хладнокровным человеком, чтобы его эмоции было трудно прочитать. А Вивин, которую все считают очень доброй девочкой, временами озорная. Даже Анналин, жрица из Янтарного города, не заметила ее настоящую природу. Только перед Сараном и Глорией она позволяла себе быть собой. Саран считал, что это хорошо. Он всегда боялся, что у добренькой Вивин не хватит хладнокровия в экстренных ситуациях, но ее озорная природа доказывала, что он ошибался. А если Вивин действительно потомок Бога, то чистый разум иметь смертельно опасно. Пусть ее душа остается чистой, но разум должен знать о том, что в этом жестоком мире есть место злу. На равнинах паслось стадо диких коз. В дикой природе жило множество животных и зверей, и многие из них жили группами, чтобы защитить себя. Обычно в каждой стае есть пара выдающихся существ. Например, альфа-козел сильнее остальных, и его уровень монстра может варьироваться от 3 до 5. Временами стада коз могли даже давать отпор стаям волков. По факту их стада, защищающие своих слабых, чем-то похожи на общество людей, пусть они и гораздо проще. Лидер стада заметил карету и издал протяжный козлиный вой. Он использовал свои толстые рога, чтобы подгонять других коз в центр стада. Во времена опасности именно альфа-козел защищает свое стадо. Когда защита невозможна, он пытается эвакуировать коз самым эффективным маршрутом. Кроме того, коз защищают друиды. Если кто-то будет охотиться на них ради мяса, то они не вмешаются, но если начнется большая операция по истреблению коз, то друиды выйдут защищать их. Конечно, друиды тоже убивают козлов, когда рога тех становятся слишком большими. Все же, друиды живут по принципу равенства и баланса между всеми. Сарана раздражали и друиды, и паладины. Вивин читала в карете. Скорость, с которой она поглощала знания, поражала даже Сарана и Глорию. Она уже прочитала треть книг, которые Глория взяла в дорогу. И это были не какие-то там сказки или истории, а настоящие кирпичи знаний. Хотя Вивин пока просто запоминала содержание, В таком темпе она быстро станет образованной заклинательницей. Знание важнее слотов заклинаний в некотором смысле, потому что любой заклинатель должен понимать принципы работы заклинаний, чтобы использовать их или противостоять им. Дикая территория была гораздо более мирной, чем в прошлом. Многие монстры сбежали из этого региона, и теперь не посмеют лезть сюда еще долгое время. Тем не менее, кобальды и гоблины все еще встречались, то тут, то там. Таких монстров называли сорняками, потому как полностью от них не избавиться, но периодически пропалывать не слишком трудно. В обед им встретился путник. Он был относительно редкой и высоко ценимой расы на юге. Полурослик, всего метр ростом и в одежде, которая подошла бы ребенку. Два коротких меча свисали с его пояса, но по человеческим стандартам это скорее были кинжалы. Его руки и ноги покрывали густые волосы. С толстой веревкой в руке, полурослик весом в 20 килограмм контролировал двух гоблинов, попинывая их периодически, чтобы шли быстрее. Халфлинг, заметив карету, он радостно подпрыгнул и замахал руками. «Эй, эй, можно прокатиться?» Глория высунулась из кареты, но быстро спряталась обратно. Затем была очередь Вивин. Девочка засмеялась и прошептала на ухо Сарану. «Братик, смотри, это правда полурослик. Он чуть-чуть выше меня. Низкорослый, неприметный полурослик. Если бы он стоял в высокой траве, то его было бы трудно заметить». «Вам повезло», — сказал полурослик, развязывая гоблинов. Он пнул их, и оба монстра тут же убежали. Полурослик выбросил веревку и пробурчал. «Посмели же украсть мою еду. В следующий раз вы так легко не отделаетесь». Саран замедлил карету, и полурослик легко запрыгнул к нему на скамью кучера. Он похлопал лошади по крупу и сел рядом с Сараном. «Ох, спасибо, я уже несколько дней иду, наконец-то можно растянуть ноги». Полурослики, благодаря врожденным талантам, лучше в скрытности, чем Саран. Босиком их шаги фактически не издают звуков, благодаря врожденному бонусу к скрытности в 20 очков. «Здравствуй, изысканная северная ведьма! Здравствуй, красивая маленькая девочка!» Поздоровался полурослик с дамами в карете по очереди. Затем он посмотрел на Сарана и представился. «Здравствуй, путник, я Аладдин, Аладдин Табак Деродот. Я разбойник по профессии, но путешествующий гурман по природе. Рад встрече с вами». Саран не ответил, но его губы слегка дернулись, когда он услышал имя полурослика. Напротив кажущемуся равнодушным Сарану, Вивин было очень любопытно, и она потянулась к Аладдину, после чего, не спросив, потянула того за щеки. Это могло показаться грубым, но полурослик только засмеялся и не стал убирать руки девочки. «Впервые встречаешь полурослика? Ха-ха, вот такие мы, примерно твоего роста». Полурослики всегда славились своими сдержанными характерами. Они уважают божеств, даже самых маленьких, сторожащих какой-нибудь водоем или реку, а потому их расе улыбаются боги. Еще они ценят хорошую еду, и многие любопытные полурослики хотят попробовать все, что готовит в мире, ставя перед собой цель пройти весь мир. Они легко заполучали чужое доверие, а если встречали плохих людей, то могли легко сбежать благодаря своим навыкам первоклассных разбойников. Более того, госпожа Фортуна на их стороне, а потому у каждого из них врожденный бонус к удаче, а если они получат еще один такой же бонус, то им откроется способность героическая удача, дарующая единицу бонуса ко всему. Так что они лучшие приятели легендарных героев. Они часто предлагают свою помощь тем, кого готовы признать. Из-за низкого роста их показатель силы тоже невысок. В бою они обычно полагаются на ловкость. Обычно показатель силы у них не превышает 10 очков, а в среднем достигает около 8. 12 очков силы для их вида считается высоким показателем. В мире не так много полуросликов, и большинство из них живут в регионах Мердок и Хаэль. Их население держится на уровне 3000, и населяют они одну территорию уже тысячи лет. Они любопытные существа, совсем не желающие войны. Если другие виды им не мешают, полурослики остаются существами, занимающимися своими собственными делами, такими как выращивание табака, потребление изысканных блюд и вечеринки. А еще они хороши в хвостовстве. Стоит только им усесться, затянуться табаком, как начинается хвостовство на любые темы. Поэтому Саран знал, что произойдет дальше, как только Аладдин достал свою курительную трубку. Не пересчитать, сколько раз он видел эту сцену в прошлом. Глава 96. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 96. Полурослики. Вот такие. Аладдин еще раз затянулся через свою курительную трубку. Выпустив кольцо дыма, полурослик продолжил, красочно гримасничая. Сразу 20 агров меня окружили, представляешь, ручище со все мое тело, а еще дубины здоровенные. Такой махнет, так тебя ветром сдует раньше, чем попадет. Аладдин замахал трубкой, показывая, как агры махают дубинами. Актер из него был действительно хороший. Даже на лбу проступил холодный пот. Это было очень опасно. Я отскакивал и уклонялся, их дубины чуть не задевали мою одежду. Но, благодаря госпоже Фортуне, никому из этих детин не удалось меня задеть. А я вот сумел оставить им пару царапин на ногах своим коротким мечом. Потом я увидел большую деревянную бочку впереди, так что я бежал и бежал. Это была длинная и очень суровая битва. А потом эти медлительные монстры устали так, что двигаться больше не могли, и я победил их всех по одному. МГМ, так все и было. Саран должен был признать, что Аладдин умел рассказывать истории. Хотя он не поверил полурослику и на мгновение, ему и Глории была интересна история. С короткими мечами, которые висят у него на поясе, было бы трудно даже слой жира агра поразить, не говоря о серьезных ранениях. Если ему и встретились агры, то вряд ли их было больше 4, максимум 5. Полурослики часто преувеличивают. Вивьин слушала очень внимательно. Ей всегда было интересно слушать истории, а тот факт, что они с Аладдином почти одного роста, позволял представить себя на его месте. Истории полуросликов вообще популярны среди человеческих детей, потому что они очень героические и в них легко представить себя. Время шло. Возможно, благодаря полурослику время шло быстрее и приятнее. Время от времени он рассказывал Вивьин новые истории. Хотя он преувеличивал чуть ли не в каждом слове, было вполне понятно, что Аладдин действительно успел повидать мир и посетить многие его уголки. Саран не мог точно установить его силу, но посчитал, что он разбойник не менее чем 3-го ранга. Кроме того, судя по нескольким безделушкам, которые он дал Вивьин, полурослик знает алхимию и умеет управляться с машинами. Вивьин на протяжении их путешествия получила целую кучу подарков. Наемная стража торговцев дала ей немало безделушек, Глория периодически покупала ей игрушки. Даже очаровательная леди, против которой Саран при первой встрече оказался совершенно беспомощным, мама Глории, дала девочке подарок. Теперь у Вивьин был многомерный карман, наполненный подарками. Когда начало смеркаться, Саран отвязал лошадей и отпустил их попастись травой рядом, после чего пошел готовить ужин. Аладдин предложил свою помощь, чтобы показать кулинарные умения гурмана, повидавшего свет. Саран тоже скучал по блюдам полуросликов, так что согласился мгновенно, стоило ему заметить, как сияют глаза Вивьин. Группа остановилась у реки, так что Аладдин решил приготовить рыбу. Он достал несколько палок из своего рюкзака и быстро собрал их в удочку. Потом он разжег костер и поставил на него горшок с водой, грибами и специями. Я подобрал их в лесу этим утром. Они достаточно свежие. Аладдин достал маленькую пачку соли и высыпал белые гранулы в горшок. Затем, на пути к реке, он сказал: «Дайте мне минутку. Я вернусь с рыбой к тому моменту, как вода вскипит. Я, знаете ли, лучший рыбак своего родного города». Любопытствующая Вивьин последовала за ним, и даже Глория, которую подобные вещи никогда не интересовали, пошла с ними. Аладдин засмеялся, заметив девочку рядом с собой. Он спросил: «Хочешь попробовать? У меня есть еще одна удочка». «Угу», кивнула Вивьин. Аладдин достал еще несколько палок и собрал из них удочку для Вивьин. Девочка научилась насаживать наживку, после чего бросила крючок в реку. Полурослик оглянулся на костер, после чего присел и продолжил болтать. Стоило его заднице коснуться земли. «В моем родном городке каждую осень проводится соревнование рыбаков. Победитель получает неплохие призы, так что, если я дома, то приз всегда уходит мне. Поэтому стоит остальным узнать, что я ухожу путешествовать дальше, как другие рыбаки закатывают праздник». Саран не мог даже перечислить, сколько раз он уже слышал эти слова от всех встречных полуросликов. Может, Аладдин действительно победил раз или два, но каждый год — сомнительно. Более того, это всего лишь одно из осенних соревнований, и оно проводится в каждой деревне, так что таких победителей в мире полно. Пока Аладдин гордо рассказывал свои истории, поплавок Вивьин задергался. Девочка тут же напряглась и крикнула: «Сестра Глория, смотри, у меня рыба». «Не спеши», — удивленно сказала Глория, опыт рыбалки которой наверняка стремился к нулю. Подожди некоторое время, она еще не на крючке. Аладдин взглянул в воду, и на его лице появилось выражение шока. Ох, ну и везучая же ты девчонка, смотри какая большая, ты главное не спеши. Саран подготавливал все для рыбы, после чего услышал крики со стороны реки. Это была Вивин, которую почти затащила в реку большая рыба. К счастью, Глория поймала ее вовремя, но затем они обе начали кричать что-то, чего Саран не мог услышать с такого расстояния. Аладдин вскоре присоединился к дамам и начал кричать что-то о том, чтобы они опустили удочку и затем потянули на себя. Саран быстро закончил с костром и украдкой подошел к ним. К тому моменту, как он подошел, Вивин уже держала 30-сантиметровую рыбу, а ее щеки краснели от радости. «Братик, смотри, я поймала большую рыбку». Рыба была весом примерно 4 килограмма. В воде такая большая рыба обладает значительной силой, и поймать ее точно непросто. Леска вполне могла лопнуть. Саран посмотрел на Глорию и заметил на лице женщины ухмылку. Она наверняка использовала руку мага, чтобы помочь девочке подцепить рыбу. Саран похлопал сестре по голове и взял рыбу. «Молодец, Вивин, на тебя можно положиться». После чего он достал свой кинжал и принялся чистить рыбу. Вивин, с серьезным видом, продолжала рыбачить. Может, то была удача, может, дело было в чем-то еще, но вскоре еще одна рыба клюнула на крючок. Аладдин, хваставшийся о том, какой он хороший рыбак, напротив, не поймал даже малька. К тому моменту, когда Вивин поймала третью рыбу, он не выдержал и прыгнул в реку. Несколько секунд он барахтался в воде, прежде чем выплыть с рыбой в руке. Есть! Поймал родимую, и лишил всех дара речи. Много рыбы они все равно съесть не могли, поэтому вернулись в лагерь. Вивин было очень весело и она не хотела уходить, так что Аладдин подарил ей свою удочку. Затем полурослик достал пакетик приправ, который разделил на рыбу и похлебку. Саран даже почувствовал тмин, довольно редкую приправу. Полурослики отличные повара, и у них часто находятся необычные ингредиенты. Саран должен был признать, что это было лучшее блюдо, попробованное им, с тех пор, как он попал в этот мир. По крайней мере, Аладдин не преувеличивал насчет своих кулинарных навыков. Это был третий день их пути в Атумфал. Трио встретили полурослика, целью которого был Альпийский порт, в котором живут железные дворфы. Они вместе дойдут до Атумфала, но потом придется разделиться. Глава 97. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 97. Атумфал. П.П. Амагат. Амагат. Абыздоминатион продолжили переводить с китайского на английский. Пожелаем успехов и, самое главное, приверженности делу новому переводчику. Костер тихо потрескивал в стороне. Аладдин готовил закуски перед сном. Жареное мясо со специями. Полурослики были видом гедонистов, они тратили на различные плотские утехи не меньше половины всех средств, что получали в приключениях. При этом в приключениях они проводили не так и много времени, потому что отправлялись на пенсию в тот же момент, как удавалось накопить достаточно денег для безбедной жизни. Вивин уже съела столько, что не могла вместить ни кусочка. Глория неожиданно для всех и, в первую очередь для себя, рыгнула, после чего, покраснев, быстро удалилась в карету. Саран, с другой стороны, был не прочь еще одного раунда закусок. Чем сильнее он становился, тем больше энергии требовалось на поддержание этой силы. Сейчас он уже мог съесть в два раза больше, чем раньше. Теперь он даже носил с собой вяленое мясо просто на случай, если не будет возможности разжечь костер или времени приготовить пищу перед боем. Пока что вяленое мясо его спасало, но как только он доберется до четвертого ранга, ситуация станет гораздо лучше. Его выносливость подскочит настолько, что дней 7-8 он сможет протянуть не только без еды, но даже и без капли воды.